Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема из Борхеса. Аргентинец ведь, а как тему чувствовал? Китайский дракон. Китайская космогония гласит, что 10 000 существ, весь мир, рождаются от ритмичного чередования двух дополняющих вечных начал — инь и ян. Инь — сосредоточенность, мрак, пассивность, четные числа и холод. Ян — рост, свет, порыв, нечетные числа и тепло. Символы инь — женщина, земля, оранжевый цвет, долины, русла рек и тигр. Символы ян — мужчина, небо, голубой цвет, горы, столбы, дракон. Китайский дракон — лунь, одно из четырех волшебных животных. Прочь — это единорог, феникс и черепаха. Западный дракон в лучшем случае страшен, в худшем — смешон. Напротив, лунь китайских легенд наделен божественными достоинствами, подобен ангелу, который вместе с тем и лев. Так в исторических хрониках Сыма Цаня читаем, что Конфуций однажды пришел за советом к архивариусу и библиотекарю Лао Цзе и после встречи с ним заявил: «Птицы летают, рыбы плавают, животные бегают. Бегающего можно поймать в западню, плавающего сетью, а летающего стрелой. Но как быть с драконом? Я не знаю, как он мчится верхом на ветре и как взмывает в небо. Нынче я видел Лао Цзе и могу сказать, что видел дракон. Некогда дракон или лошадь-дракон вышел из желтой реки и показал некоему императору знаменитый рисунок круга, в котором отражена взаимосвязь Ян-Инь. У одного царя были в конюшне драконы для верховой езды и для упряжек, другой питался драконами, и царствование было успешным. Один великий поэт, желая обрисовать опасности высокого положения, написал: «Удел единорога стать ветчиной, дракона стать мясным пирогом». В Эдин, книге перемен, дракон обычно означает мудреца. На протяжении веков дракон был символом императора. Трон императора именовался троном дракона. Лицо императора — лицом дракона. Когда надо было оповестить о кончине императора, говорили, что он улетел на небо верхом на драконе. Народное воображение связывает дракона с облаками, желанным для земледельцев дождем и с большими реками. Земля соединяется с драконом, как обычно говорят о дожде. В VI веке Джань Цзинью изобразил в стенной росписи четырех драконов. Зрители стали его осуждать за то, что он сделал их безглазыми. Художник, осердясь, взялся снова за кисть и дорисовал две из этих извивающихся фигур. Тогда грянули громы и молнии, стена треснула, и дракона унесли с неба. Но другие два дракона без глаз остались на месте. У китайского дракона есть рога, когти и чешуя, а на хребте ряд острых зубцов. Обычно его изображают жемчужины, которую он либо глотает, либо выплевывает. В этой жемчужине его сила. Если ее отнять, он безвреден. Джуан Цзы повествует о человеке, который, упорно трудясь, за 3 года изучил колдовское искусство убивать драконов, но за всю оставшуюся жизнь не имел ни одного случая его применить. Борхес Хорхе. Книга вымышленных существ. Перевод с испанского Лысенко. Здравствуй, Вова. Ну и что тут можно добавить? Да ровным счетом ничего. Удивительно одно, почему изображения дракона нет ни на китайском флаге, ни на гербе Китая. Ну а в быту куда ни повернешься, всюду драконы. На вывесках, воздушных змеях, упаковках с продуктами, на картинах, на стенах домов. Такой вот вариант китайского граффити. Сорта чая, пива, название блюд, меню в китайском ресторане пестрит драконами. Периодически в земле находят драконьи кости. Правда, вот самих драконов никто не видел. Хорошо прячутся, наверное. Но вот предок, видевший дракона собственными глазами, есть практически у каждого китайца. Во всяком случае, стоит в разговоре с китайцем затронуть драконью тему, так сразу же услышишь какое-нибудь семейное предание старины глубокой. То, что драконы существуют в наше время, верят не все китайцы. Но в то, что когда-то они существовали, верят все. И, конечно же, Каждый китаец в глубине своей китайской души видит себя драконом, могучим, смелым, непобедимым. Китай без драконов — это не Китай вовсе, а так, недоразумение. Кому? Александр Никитин. От кого? Денис Никитин. Тема нефритовая. Здравствуйте, дорогие родители. Гляжу на четки, купленные в Пекине, и вспоминаю все, что знаю о нефрите. Нефрит — один из символов Китая. Императоры ценили украшения, письменные столовые приборы из нефрита. Камень впрямь хорош. Полупрозрачный, словно светящийся изнутри, имеющий множество цветов и оттенков, от светло-желтого, почти белого, до темно-коричневого, зеленого и черного, не подвластен веянием времени. Китайцы называют нефрит волшебным камнем, считая, что он способен излечивать самые тяжелые недуги. Из нефрита сделан трон Будды. На горе Кунь-Лунь, на берегу нефритового пруда, растет дерево бессмертия. Небесного императора зовут Юй-Хуан, нефритовый владыка. И Конфуций упоминал о нефрите. Нефрит как сила познания, ибо гладок и блестит. Он как справедливость, ибо у него острые края, но они не режут. Он как покорность, ибо стремится вниз, к земле. Он как музыка, ибо издает чистые ясные звуки. Он как правдивость, ибо не скрывает изъянов, которые лишь усиливают его красоту. Он как земля, а его стойкость рождена горами и водой. Нефрит — олицетворение китайского характера. Китайцы придают нефриту 5 качеств, схожих с качествами человека. Нефрит наполнен теплотой, что идентично доброте. Нефрит обладает чистым блеском и неповторимым внутренним узором, что соотносится с чистотой помыслов и богатством внутреннего мира человека. Нефрит при постукивании издает чистый звонкий звук, что соответствует способности радоваться жизни. Нефрит очень прочный и очень трудно расколоть. Это показатель силы и доблести. Острые грани нефрита не ранят. Это свидетельствует о справедливости. Разумеется, лучший защитный амулет, вырезанный из нефрита. Причем не кем попало, а мастером этого дела. Нефрит требует от обработчика умения, терпения и осторожности. Одно неверное движение может испортить плоды недельного, а то и месячного труда. А знаете, почему я столько рассказываю вам, дорогие родители, о нефрите? Да потому что китайцы утверждают, что нефрит исправляет неправильное. Представляете, у вас есть шанс наконец-то увидеть меня, как любит выражаться папа, состоявшейся личностью. Так что уверен, ждать осталось недолго. Мои четки постепенно изменят меня в лучшую сторону, я наконец начну соответствовать вашим чаяниям. Получу второе высшее образование, затем третье, четвертое, пятое, но вот меня опять занесло. Давайте прощаться. Целую, обнимаю, ваш Денис. По скрипту. Плоские диски из нефрита с круглым отверстием в центре, именуемые Би, являлись в древнем Китае символами могущества, олицетворявшими небо, а также символами благословения этого самого неба. Кому? Владимир Крашенинников, от кого? Денис Никитин, тема иероглифы. Здравствуй, Вова. Хотел бы написать тебе это письмо иероглифами, но вы не обучен. А так хочется. Буквы, сливающиеся в слова, слова, выстраивающиеся в предложение. Все так банально, так привычно, никакой магии, никакого волшебства. Другое дело, вязь этих мелких, непохожих друг на друга значков. Она не просто передает информацию, она завораживает, обдает ароматом древности, очаровывает своим многообразием. Начинаешь понимать, почему многие люди, не имеющие никакого отношения к Китаю, их китайцам, не прочь повесить у себя дома табличку с иероглифами. Если текст, набранный буквами, — это просто текст, то текст, написанный иероглифами, — это картина, состоящая из множества маленьких рисунков. Ну а надписи, выполненные корифеями каллиграфического письма, — это, я скажу тебе, настоящий шедевр. На работу мастеров кисти можно смотреть часами, любоваться, восхищаться и умирать от восторга. Признаюсь тебе, вчера я купил тушечницу, 2 кисти, потолще и потоньше, тушь, стопочку рисовой бумаги и попробовал заняться каллиграфией. Урок скачал из сети, там этого добра хватает. Не буду хвастаться, потому что кроме испорченной бумаги, перепачканных пальцев, никакого результата не получил. Нет, вру, получил. За время, проведенное за этим занятием, я превосходно отдохнул. Ну ладно, ведь речь идет не обо мне, а об иероглифах. Кое-что об иероглифах знает каждый. И многим известно, что китайские иероглифы распространились чуть ли не на всю Юго-Восточную Азию вместе с Японией. Данный факт может вызвать удивление, какой смысл в предпочтении столь сложного вида письменности. Это обосновано универсальностью иероглифа, его фонетической самостоятельностью. Один и тот же иероглиф на разных языках может читаться по-разному, а вот смысл его не меняется. Весьма удобно для общения, не надо учить язык своего собеседника. Достаточно просто переписывать, чтобы понять друг друга. А знаешь ли ты, что первая знаковая система в истории китайской культуры состояла всего из двух элементарных знаков, из которых один представлял собой целую, а второй — прерванную прямую линию? Эти знаки объединялись в три граммы, называемые гуа, с неповторяющейся комбинацией целых и прерванных линий. Таких три грамм получилось восемь. Каждая из них имела определенное значение, которое могло изменяться в зависимости от цели, с которой эти самые три грамма использовались. Три грамма могли сочетаться между собой попарно, что давало 64 неповторяющиеся гексаграммы. Гексаграммы характеризовали ту или иную ситуацию, которую истолковывал прорицатель. Вспомни гадание по книге перемен. Так вот, эта простейшая знаковая система, конечно же, не могла быть использована для создания китайской письменности, но именно она натолкнула китайцев на мысль о том, что всякое сообщение может быть закодировано и передано с помощью письменных знаков. В годы правления императора Хуан Ди, этот император был реальным историческим лицом и правил Китаем в 26 веке до нашей эры, его придворный историограф Цзан Цзэ создал нынешнюю иероглифическую письменность. Как утверждает легенда, на мысль об иероглифах Цзан Цзэ навели следы птичьих лап, оставленные на прибрежном песке. Созерцая их, он вдруг понял, что для создания графического знака, обозначающего предмет, совсем не обязательно дотошно рисовать сам предмет. Хватит и некого условного, в какой-то мере упрощенного, образа, отличного от другого условного образа. Иероглифы, созданные Цзан Цзэ, были достаточно условными изображениями предметов, и потому назывались вэнь, изображение, орнамент. Позже появились более сложные знаки, состоящие из нескольких таких рисунков, которые получили название цзы. И в конце концов дело дошло до современных иероглифов, тех, которые я вижу здесь на каждом шагу. Кое-какие даже разбирать научился, правда, пока не больше трех десятков. А китаиваюсь помаленьку, что поделать. Кстати, грамотность в Китае начинается со знания 500 иероглифов. Это местное письменное меню. Нормально знать 3000 иероглифов и очень почетно 1015. Милосердная Гуань-инь, как им жизни хватает на то, чтобы выучить 15000 иероглифов. Еще успевать заниматься, кроме этого, другими делами. Писать иероглифы надо красиво. В Китае распространена поговорка «почерк — картина души». Сами китайцы сравнивают написание иероглифов с единством и противостоянием мужского начала ян и женского начала инь в китайской философии. Ведь при письме твердая рука художника и мягкая рисовая бумага взаимодействия рождают чудо. Примерно такое же чудо написал я тебе при помощи клавиатуры, когда мои твердые сильные руки и податливые кнопки создали его. Надеюсь, что читал ты это мое письмо с неослабевающим интересом, так же, как и все предыдущие. Не то гляди у меня, Денис. Постскриптум. Интересное дело. Оказывается, слово или понятие «семья» в китайской грамоте обозначается иероглифом «дзя», который графически представляет собой сочетание двух более простых иероглифов — крыша дома и свинья. Таким образом, письменность хорошо отражает экономическое и ритуальное значение семьи в Китае, где редкий крестьянин не держал в своем доме свиней, где свинья была у китайцев главным жертвенным животным, благодаря которому в дни семейных празднеств осуществлялось общение живых с умершими предками. Так в иероглифе «дзя» отобразились важнейшие, можно сказать, концептуальные признаки семьи – родство по крови или по браку, общность имущества, хозяйственная самостоятельность. Вот оно как. Кому? Маргарита Бром, от кого? Денис Никитин, тема «О Конфуции», продолжение. Добрый день, Маргарита Борисовна. Конфуций рассматривал государство как одну большую семью. Он стремился разработать условия, при которых общество, организованное в государство, достигнет гармонии, а значит и благополучия. Ячейкой общества и образцом для подражания для Конфуция служила семья, в которой младшие подчинялись старшим. Нормы поведения и обязанности каждого были строго расписаны, старший в роду был ее главой. Всех членов семьи объединяли общие дела, единый культ предков и, ясное дело, кровные узы, ввиду чего такая семья была крепкой, можно сказать, монолитной. Государство Конфуция являло собой пирамиду, на верхушке которой сын неба, император, в середине чиновники, а в основании народ. Больше всего внимания Конфуций уделял чиновникам, реально управлявшим государством, призывая их воспитывать и развивать в себе благородные качества. Придерживаясь ненасильственных методов правления, Конфуций призывал правителей, чиновников и подданных строить свои взаимоотношения на началах добродетелей, увещевания. Он говорил, зачем, управляя государством, убивать людей? Если будете стремиться к добру, то и народ будет добрым. Основными добродетелями подданных Конфуций считал преданность правителю, послушание и почтительность ко всем старшим. Усилия Конфуция были направлены на достижение внутреннего мира между верхами и низами общества и стабилизацию правления. Конфуцианство наложило глубокую печать на все стороны жизни китайского общества. Конфуцианский культ предков и культ сыновней почтительности способствовали расцвету культа семьи и клана в Китае. Семья и поныне считается стержнем общества, и интересы семьи несравнимо важнее интересов ее отдельных членов. Отсюда-то и пошла стойкая тенденция к росту семьи, приведшая к перенаселению Китая. Спасибо Конфуцию. Советую прочесть классический китайский роман «Сон в красном тереме». Он как раз повествует о жизни одной большой китайской семьи. Семьи объединяются в кланы. Кланы у китайцев — это нечто. Клан, в котором сородичи крепко держатся друг за друга, — это сила. Даже власти в старину признавали авторитет этих кланов и позволяли им самостоятельно решать свои дела и разбирать мелкие тяжбы. Суд родственников, надо сказать, был строг. Его боялись. Строгие нормы культа предков и соответствующего традиционного воспитания приводили к тому, что эгоистические наклонности китайцев подавлялись в самом раннем детстве. Личное, эмоциональное свое отступало на задний план, а вперед выходило общее, семейное. Если интересно, я продолжу. Всего хорошего, преданный вам сотрудник Денис. Постскриптум. Кстати, весьма специфично, если не сказать хороша, водка Конфуций в глиняных кувшинчиках. Дороговато, правда, но определенно того стоит. Тяну рюмочку за рюмочкой и перечитываю учителя. В 15 лет я обратил свои помыслы к учению. В 30 лет имел прочную опору. В 40 лет у меня не осталось сомнений. В 50 лет я знал веление небес, в 60 лет я настроил свой слух, а теперь в свои 70 лет я следую зову сердца, не нарушая правил. Жизнь, ставшая легендой. Кому? Александр Никитин, от кого Денис Никитин, тема «Патриотическая» или «Удачливого 100 отцов, а неудачник всегда сирота». Здравствуйте, дорогие родители! У меня все нормально, можете не волноваться. Сегодня я поделюсь своими наблюдениями, касающимися отношений китайцев к своему государству. Одна из важнейших особенностей китайской культуры и по совместительству залог всех китайских успехов – это коллективное видение мира, ощущение себя, родного, прежде всего частью общества, а потом уже отдельной личностью. Соответственно, китайцы в подавляющем большинстве относятся к государству с уважением и гордостью. Патриотизм китайца не криклив, он не бросается в глаза, патриотизм китайца такой спокойный, можно сказать, обыденный патриотизм. Проявляется он в постоянной ежечасной, ежеминутной, ежесекундной готовности быть частью единого целого, родной страны, отдавая этому единому целому все свои силы и подчиняя его интересам свои личные интересы и желания. Подобное коллективное бытие не только лишь порабощает китайца, но в то же время дает ему уверенность и душевное спокойствие. К тому же китайцы верят, что в не столь уж и далеком будущем их страна выдвинется на первое место в мире. Именно так, на первое место в мире. Мне неоднократно приходилось слышать такие заявления. 19 век был для нашей страны веком угнетений. 20-й стал веком подъема, а нынешний 21-й век станет веком нашего расцвета. Скажу честно, наблюдая за успехами китайской экономики, спорить с этим утверждением не станешь. Современные китайцы намерены опередить всех, таковших внутренний настрой. Вместе с тем китайцы терпеливы, а государство уже успело обжечься на больших скачках. Поэтому Китай не торопится, он готов идти к намеченной цели столько, сколько понадобится. Здесь не знают проблемы времени. Времени китайцам всегда достаточно. Их излюбленная поговорка: если долго тереть железный меч, получится иголка. Некогда один из императоров, имени его истории не сохранило, повелел перенести одну гору в провинции Шаньдун ближе к морю. Выполняя высочайшие повеления, шаньдунцы начали носить землю корзинами с одного места на другое. Когда один странник сказал им, что они за всю свою жизнь не перенесут таким образом гору, он услышал в ответ: «Ничего. Если мы не доживем, то наши сыновья, внуки и правнуки довершат начатое». Услышав эти слова, гора сама поднялась и двинулась к морю. Сказка — ложь, как говорится, да в ней намек, добрым молодцам урок. Если мы стремимся сделать свое дело как можно быстрее, и не всегда при этом лучше, чтобы лично увидеть и оценить результат, то китайцы поступают совершенно иначе. Ведь они — часть целого, которое было до них, есть сейчас и будет после них. Поэтому китайцы склонны получать удовольствие от сознания того, что они честно и, как полагается, делают свое дело, а не от результата работы как такового. Должен заметить, что ощущение себя частью единого целого порождает небывалую, исключительную самодисциплину. Здесь, наверное, нетрудно руководить, ведь подчиненные замотивированы наилучшим образом. Организация жизнедеятельности здесь и впрямь отличная. Огромная страна, колоссальная толпа людей функционирует как единый слаженный организм, причем делает это, во всяком случае, на первый взгляд, без какого-либо принуждения. Смотрю и дивлюсь, как им это удается. Местные социологи выявили у современных молодых китайцев следующую иерархию моральных ценностей: честность, патриотизм, почитание родителей, цельность, выполнение обещаний, вежливость, скромность, чувство благодарности. В суждениях и беседах сказано, что когда кто-то спросил Конфуция, почему он не занимается управлением государством, то Конфуция ответил: «Шу Цзин, говорится, когда надо проявить сыновнюю почтительность, прояви сыновнюю почтительность, будь дружен с своими братьями. Осуществление этого и есть управление». Если это и есть управление, то к чему заниматься управлением государством? На этом прощаюсь. Привет, бабуле. По скриптум. Дин Гун спросил, можно ли одним словом достичь процветания страны. Кун Цзэ ответил, одно такое слово трудно найти, но сказано, быть правителем очень трудно, и сановником быть тоже нелегко. Если правитель понимает трудности управления и проявляет осмотрительность, не близко ли это к тому, когда одним словом может достичь процветания страны? Тогда Дин Гун снова спросил, а можно ли одним словом погубить государство? Кун Цзэ ответил, одно такое слово трудно найти, но сказано, при управлении государством нет у меня радости, кроме той, что никто не перечит ни единому моему слову. Если никто не перечит праведным словам, разве это плохо? Но если никто не перечит неправедным словам, не близко ли это к тому, когда одним словом можно погубить государство? Конфуций. Суждение беседы. Кому? Елизавета Кузьмичева. От кого? Денис Никитин. Тема «Китайская сказка для Алисы». Жил в старину один бедняк-угольщик по имени Лю, и был у него осел, на котором он развозил уголь по покупателям. Берег угольщик своего осла, как зеницу ока. Заботился о нем больше, чем о себе самом. Холил, лелеял, кормил хорошо, и был тот осел не осел, а просто загляденье. И однажды навьючил бедняк, как обычно, на осла уголь и повез продавать. Приехал к дому из покупателей, осла в ворот привязал, а сам мешок с углем в дом понес. Воротился Лю спустя некоторое время. Смотрит, нет его осла. Вместо него ворот другой, тощий да старый осел привязан. Сполошился бедняк, заметался, то на восток побежит, то на запад кинется, где только не искал, но осла, и след простыл. Взяла несчастного досада. Рассердился он на неведомого вора и потащил чужого осла к самому судье Бао жаловаться. Выслушал судья Бао жалобу угольщика, вознегодовал, принялся осла стыдить. Ты откуда такой взялся? Как только посмел чужое имя присваивать, себя за другого выдавать, отвечая своему судье. А осел, зная себя, молчит, помалкивает, ни словечко не вымолвит, только хвостом машет. Пуще прежнего рассверепел судья Бао, как стукнет он колотушкой по столу, как закричит: «Эй, стражники, а ну намордник на осла наденьте, не кормите его, не поите, крепко-накрепко в тюрьму на 3 дня заприте, после снова ему допрос учиним». Едва не рассмеялись стражники, и те, что на возвышении подле судьи стояли, и те, что внизу в зале были, да не осмелились. Круто раунд был судья Бао. Дорого стражникам обошлась бы их непочтительность. Выполнили они приказ судьи, заперли осла в тюрьму и стали ждать, что судья дальше будет делать. А судья Бао другими делами занялся и 3 дня об осле не вспоминал, будто его и не было. На 4-й день, когда опять был назначен суд, стражники притащили осла из темницы и поставили перед судьей. Стукнул судья колотушкой по столу и приказал: «Эй, стражники, дайте к этому преступнику 20 палок». Стали стражники осла бить. Все 20 палок ему дали. Затем судья Бао велел: «Теперь отпустите его, пускай идет своей дорогой». А сам потихоньку приказал одному стражнику проследить за ослом, поглядеть, в чей он дом забежит. Мол, хозяин этого осла есть вор, который осла у Лю увел. Так оно и вышло. В том доме, куда несчастный осел поспешил, нашли стражники осла угольщика. Пропажу вернули хозяину, а вора бросили в тюрьму. Вот каков был судья Бао.